и звезды тоже говорят. Три времени существуют одновременно. Продолжение предыдущего в астрофизическом аспекте. Великие древние учителя узнали о времени и временах все, что можно было знать в данном космосе. Время – понятие настолько относительное, что даже на Марсе, ближайшей к нам планете, и то время земное бессмысленно. Так говорит древняя наука Шамбалы. И еще она учит. То, что на Земле является настоящим, в космосе может быть будущим, а прошлое – настоящим. Древний закон аналогии учит, что в мире все отражает все, как вверху, так и внизу. И для малого, и для великого законы космоса едины. Нет ни малого, ни большого. Как и физики, изучающие сверхмалые объекты Вселенной и открывшие тонкие и сверхтонкие миры, в которых, как оказалось, нет ни времени, ни пространства, так же и астрофизики, изучающие сверхбольшие объекты Вселенной, экспериментально доказали, что время едино. Это выдающееся открытие в астрофизике сделал в Пулковской обсерватории, находящейся под Ленинградом, выдающийся советский ученый Николай Козырев. 1908-1983. Вначале телескоп Козырева был направлен в ту точку на небе, где была видимая звезда. Чувствительный прибор, улавливающий излучение звезды, конечно же, зарегистрировал сигнал. Но ведь это же была нереальная звезда. Это был лишь мираж. Глядя на звезды, мы фактически видим не их, а лишь свет, идущий от них. Но этот физический свет распространяется не мгновенно. Сегодняшнее положение в пространстве любой видимой звезды – это всего лишь ее прошлое. На самом деле, звезды, на которую направлял свой телескоп Козырев, уже давным-давно не было на том месте в пространстве, где она была видна сейчас. Разумеется, астрофизик это знал. Согласно его вычислениям, эта звезда сегодня должна была находиться в другой точке пространства. И Козырев направил телескоп в точку расчета, в пустоту. Оттуда свет еще до Земли не дошел, а потому наблюдатель физическими глазами еще не видел звезду, хотя она уже давным-давно светила. Глаз звезду не видел, но чуткие приборы почуяли ее излучение. Таким образом, сигнал, излучаемый пустым местом, был зарегистрирован. Теперь Козырев направил телескоп в то место, где по расчетам та же звезда окажется в далеком будущем. То есть телескоп направили в ту точку пространства, где звезда окажется в то время, когда до нее дойдет световой сигнал от Земли, посланный в момент наблюдения. Приборы снова зарегистрировали сигнал, а ведь там звезды еще не было, и значит, она еще не испустила ни одного луча. Но приборы свидетельствовали, излучение есть, будущая звезда есть уже сейчас, и находится она именно на месте, точно вычисленным земным ученым. Несуществующая звезда существовала, и она уже светила. Вывод ученого был поистине фантастическим для материалистической науки. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Значит, вопреки всем законам классической физики, можно таки войти в контакт и с прошлым, и с будущим. Конструкция мироздания, построенная узкоматериалистической наукой, затрещала так, что уже было ясно – еще одно прикосновение мистики, и она развалится окончательно. Опыты Николая Козырева были скрупулезнейшим образом проверены группой Егановой, работавшей под руководством академика Лаврентьева. Результаты совпали. В 1991 году Результаты работ Козырева были подтверждены опытами Пугача, Академия наук Украины. В других странах опыты Козырева были также многократно повторены с теми же положительными результатами. Знают ли об этом выдающемся открытии астрофизики в школах? В то время, когда эти строки писались, можно было сказать с уверенностью и глубоким сожалением, увы, нет. А ведь открытия, о которых мы говорим, в мировоззренческой науке сродни 12-бальному землетрясению, когда реки уже текут вспять, то есть пересмотр мировоззрения при этом требуется уже не частичный, а принципиальный. Подобные открытия равносильны тому потрясению, когда убежденный атеист вдруг меняет свое убеждение на прямо противоположное, становясь убежденным теистом. Причем не тем, который слепо верит в человека подобного Бога. Образованный человек XX века начал приближаться именно к восточному пантеизму, утверждавшему, в частности, и единство прошлого, настоящего и будущего. Достаточно взглянуть хотя бы на символ знамени владык Шамбалы, знамени мира, ставшего символом пакта Рериха, на белом полотнище – три круга в одном большом круге. Один из аспектов этого знака – единство трех времен в вечность. Но, как бывало во все века, и этот пророк XX века по имени Николай Козырев не удостоился чести в своем Отечестве. Мало того, благодаря своему открытию, источающему такой пугающий аромат восточной мистики, великий ученый оказался диссидентом. Человеком неугодным, настолько неугодным и опасным, что друзьям великого ученого не позволено было поместить на страницах советской прессы даже достойный некролог о нем. О величайшем открытии Николая Козырева какая-то часть советской общественности узнала уже после его смерти, наступившей в 1983 году. Но мы заключим наше знакомство с открытием еще несуществующих звезд, или, точнее, звезд, одновременно существующих в прошлом, настоящем и будущем, словами одного из махатм Шамбалы, которое приводит Елена Ивановна Рерих в своей книге «Чаша Востока». «Смотри, Искандер Ханум» – это один из восточных псевдонимов Елены Ивановны Рерих. «Чаша Востока», «Письма Махатм», издание «Алатас», «Нью-Йорк», «Париж», «Рига», 1925 год, страница 194-195. Обратим внимание, что написано это письмо задолго до рождения Николая Козырева в 1882 году, но если сравнить то, что в нем написано, с открытием выдающегося советского астрофизика второй половины XX века, вряд ли удастся отделаться от предположения, а не читал ли втайне от всех советский ученый запрещенную в СССР тайную доктрину Блаватской и письма Махатм. И не от того ли он впал в немилость тоталитарного режима? Ведь только слепой не заметит в скупых строках письма учителя Шамбалы общее, начиная от задачи, поставленной Николаем Козыревым, до приборов, присоединенных к телескопу. А те несколько строк, что предваряют строки, которые нас интересуют непосредственно, содержат намек на будущее открытие в астрономии. Не все интрамеркуриальные планеты, не те в орбите Нептуна, еще не открыты. Хотя это сильно подозревается современными астрономами, редактор. Мы знаем, что такие существуют, и где они есть, и что есть бесчисленные планеты, сгоревшие, говорят они, ученые по эту сторону Гималаев, редактор, в обскурации. Говорим мы. Примечание. Обскурация для планеты или звезды – это частичная пралая, санскрит. Это временное отсутствие жизни на планете, но вовсе не исчезновение небесного тела не растворение его в пространстве, что происходит после окончания его эволюции, когда наступает полная пралая, когда небесное тело находится в состоянии обскурации, как, например, Марс. Это напоминает состояние сна, очередную ночь для человека. После пробуждения жизнь, а она в состоянии невидимости, вовсе не прекращается, наоборот, развивается активнее, вновь проявляется, и эволюция продолжится на более высоком витке. Конец примечания. Планеты в образовании и еще не светящиеся и так далее. Примечание. Пусть нас не смущают светящиеся планеты, хотя нас пока и учат, что светятся только звезды, а планеты лишь отражают их свет. По тайной доктрине все новорожденные планеты новой планетной цепи светятся. Светятся все планеты в их тонком и уж тем более в огненном состоянии. Не светятся только те, которые находятся в самом плотном физическом состоянии. Всего же состояний планетной материи, как и всего в нашем космосе, 7. Наиболее светоносные планеты в их первом и седьмом состоянии, первый и последний глобус. Самая темная планета в четвертом состоянии. Мы сейчас живем на Земле именно четвертого состояния. Нарисуйте ожерелье из 7 бусин. Это будет 7 состояний, 7 земель. Та непарная бусина, что будет в самом низу, и будет самой тяжелой и темной. Она единственная находится в физическом мире, а потому единственная на небосводе, видимая физическими глазами. Конец примечания. Но мы знаем, малопригодно для науки, когда даже спиритуалисты, последователи философского направления, признающего дух как первооснову действительности, не хотят признать наши знания. Тасиметр Эдисона, Томас Эдисон, 1847-1931, выдающийся американский изобретатель, приспособленный к величайшей степени чувствительности и приделанный к большому телескопу, может быть очень полезный в своем усовершенствованном виде. Тасиметр даст возможность не только измерения тепла отдаленнейшей из видимых звезд, но и обнаружит через их невидимые лучи испускания звезды, которые невидимы и иначе не улавливаемы. Один исследователь, в большой мере покровительствуемый старшим Махатмой, думает, что если в какой-либо точке пустого пространства небес пространство, которое кажется пустым даже в величайшей силы телескоп, тасиметр указывает на подъем и делает это неизменно, то это будет точным доказательством, что инструмент находится в линии со звездным телом, не лученосным пока или столь отдаленным, что находится вне пределов досягаемости телескопа. Наука услышит звуки с некоторых планет, прежде, нежели она увидит их. Это пророчество. Так, все, что открывается современной наукой, давным-давно известно таинственным Махатмам Шамбалы, и они помогают достойным ученым, чей мозг способен отзываться на высший манас, совершать открытия, хотя и не могут уберечь их, от преследования, как еретиков. От открытия одновременного пребывания звезд в мире видимом для глаза и невидимом в прошлом, настоящем и будущем, до признания одновременного пребывания человека в трех временах и его земной жизни в мире видимом и невидимом, рукой подать. Дело за наукой, за ее официальным признанием верховенства науки древней сокровенной и того единого источника сокровенного знания на Земле, который называется Шамбала. Но еще в первой половине XX века учитель Илларион адресовал образованной части землян наставление 14. Вместо того, чтобы пользоваться каждым удобным случаем для распространения философии, имеющей огромное значение для мира, вы часто стыдились ее, либо боялись, что, поступая так, будете причислены к презираемым теософам и таким образом поставите под удар свое положение в обществе. Вставка. Текст в рамке. 12 августа, в день, а точнее в ночь своего рождения, при свете заходящей луны, она впервые встретила своего учителя из таинственной Шамбалы, который уже был не в призрачном теле. Это был тот самый таинственный индус, которого она видела в своих видениях в детстве и который не раз спасал ее. Это был тот, который, будучи в Лондоне, с посольством Непала, отказался предстать пред королевины очи, пренебрегши великой честью. Под наброском пером, на котором Блаватская изобразила Рамсгейтскую гавань в Лондоне, она записала по-французски: «Памятная ночь, однажды ночью, при свете луны, что садилась в Рамсгейте 12 августа 1851 года, встретила я М., учителя моих снов». 12 августа – это 31 июля по русскому стилю, день моего рождения, 20 лет. Из архивов Теософского общества в Адьяре, Индия. Может ли человек войти в реку времени, не вставая со стула? Продолжение предыдущего в психическом аспекте. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» обнародовала различные аспекты знания великих учителей о времени. Уже были приведены слова владыки Шамбалы о непрерываемости времени, о том, что наше понимание единого времени, расчлененного на разделенные между собой отрезки, называемые прошлым, настоящим и будущим, это лишь жалкие представления объективных фаз субъективного целого, и потому они мало приспособлены к назначению. Можно расширить представление, взяв из первого тома доктрины следующие строки. Время есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в вечности. Настоящее есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть вечной длительности или просто вечности, редактор, которую мы называем будущим, отчасти именуемой нами прошлым. Как же долго и мучительно осознает постулаты древней сокровенной науки, наука современная. И как же от этого страдает просвещение народов. Поколение за поколением слепые идут за своими слепыми вождями, а потому постоянно на что-то натыкаются, набивают шишки, проваливаются в ямы и ломают свои шеи. Как долго и мучительно доходят новейшие достижения современной науки до учебных программ. Целые поколения обучаются заблуждениям. В результате образованных на Земле миллиарды, а просвещенных – горстка. Опыты с человеком, правда, пока еще скромные, как и эксперименты с электронами и звездами, также говорят о существовании невидимых миров, где нет ни времени, ни пространства, и куда человек может проникать своим сознанием, мыслью, и таким образом может узнавать и прошлое, и будущее. В группе при Союзе научных и инженерных обществ СССР в конце 80-х годов 20 века проводились эксперименты, в которых экстрасенсам предлагалось, например, рассказать о человеке по фотоснимку. Особенность опыта была в том, что испытуемый не знал, когда именно была сделана фотография – сегодня или 20-30 лет назад. В том эксперименте, который упомянут здесь, сенситив, глядя на фотографию девушки, рассказывал подробности ее жизни. В частности, он сказал, что у девушки, запечатленной на фото, есть дочь 17 лет. Но на фотографии была изображена девушка 22 лет, которая еще даже не вышла замуж. Но, как выяснилось, сказанное сенситивом соответствовало действительности. Каким же образом по фотографии, сделанной 30 лет назад, можно было рассказать о событиях, которые произойдут в жизни намного позднее. Исследователи предположили, что феномен нельзя объяснить иначе, как только допустив, что подобная информация, пришедшая к экстрасенсу, одинаково принадлежит и прошлому, и будущему, ведь экстрасенс видел будущее человека, проникая в его прошлое. Есть и другие опыты, которые подводят исследователи к той же мысли о существовании вневременных миров, куда способно проникать человеческое сознание. Профессор Принстонского университета США, специалист в области плазмы и доктор философии Роберт Джан. Примечание. Обратите внимание, что нам попадается уже не первый физик, который одновременно является и философом, да и врач-философ Моуди тоже не одинок. Наверное, и музыкант-философ и теософ Скрябин не останется в одиночестве. В конце 70-х подготовил для Комитета по науке и технике Палаты представителей Конгресса США обширный доклад, в котором говорилось о том, что показали эксперименты с мыслительной энергией. «Они дают основания предположить, — писал Джан, — что существует некая взаимосвязанность мозга отдельного человека с мозгом других людей и материи вообще». Как видим, современная наука уже готова искать доказательства единства и взаимосвязанности мира даже там, где вчера это позволялось искать только фантастам и фантазерам. Сделан еще один шаг в направлении к науке Шамбалы, утверждающей, что все космические законы наиболее ярко выявляются именно в человеческом микрокосмосе. В докладе конгрессменам Джан сообщал, что опытным путем доказано, что человеческий разум, по всей вероятности, способен получать информацию независимо от времени и пространства. Вывод в докладе делается именно в духе сокровенной науки и, в частности, агни-йоги. Всеобщее осознание степени взаимосвязанности мозга разных людей может иметь далеко идущие социально-политические последствия. Советский журнал «Энергия», номер 4, 1989 год. Похоже, и в самом деле древние были правы, утверждая, что человек может двигаться во времени. Правда, понятие «двигаться» здесь не следует связывать с представлением о привычном движении. Речь идет о том, что человек может проникать в будущее. И для этого вовсе не обязательно двигаться ни ногами, ни на космическом корабле. Можно это сделать, не вставая со стула, и это проникновение мгновенно. Что, в частности, выяснилось в результате опытов по телепатии, которые проводили Джан и его коллеги, узнаем чуть дальше. А здесь прервемся ненадолго, чтобы подчеркнуть, что до сознательного проникновения в будущее и прошлое с помощью мысли человечеству еще очень далеко. Пока что даже при экспериментах телепатической связи двух человек передача мысли, мыслеобразов, происходит практически на ощупь, потому так чрезвычайно низок процент положительных результатов. Передача мысли на расстоянии уже общепризнанный факт, но многие, в том числе и ученые, полагают, что способность прямой мысленной передачи можно приобрести медитацией и концентрацией мозговыми усилиями. Это глубочайшее заблуждение, иллюзия, говорят учителя, потому что способность к прямой передаче мысли есть результат упорного саморазвития, самосовершенствования. К тому же для любой сознательной, это особо подчеркнем, передачи мыслей надо иметь в виду, что эта способность усиливается, когда практикой занимаются мужчина и женщина, причем обязательно одинакового уровня развития, обязательно и гармоничное окружение. Но главное состоит в том, что они должны, и далее подчеркнем особо, уметь создавать в пространстве магнитное поле, по которому будет течь силовой ток, исходящий из третьего глаза передатчика. Мысли-волны, говорят учителя, идут широкими спиральными линиями и могут улавливаться повсюду, где установлено магнитное поле. Теперь вернемся к опытам Джана. Опыты были обычными. участвовали два студента, из которых один был передатчиком, другой – приемником. Передатчик в определенный момент посылал мысленное изображение, а приемник пытался его принять. Были удачные попадания, но больше было, конечно, неудачных, как и у всех. Но Джан, обрабатывая статистику, заметил кое-что из ряда вон выходящее. Он заметил, что значительный процент принятых мысленных образов был из будущего. Дело в том, что передатчик еще не знал образа, который должен был передать, но в это время приемник этот образ уже принял. Подобные опыты производились многими исследователями, в том числе и российскими. В числе первых можно назвать имя академика трех российских академий и нескольких международных Влаиля Казначеева, основателя и первого председателя филиала Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР, директора Института общей патологии и экологии человека. Группой Казначеева были проанализированы 2500 опытов. Некоторые отличались от аналогичных опытов группы Джана тем, что прием информации из будущего происходил между сенситивами на большом расстоянии. Операторы, находившиеся на полуострове Диксон, получали информацию сегодня, зарисовывая образы, которые телепатически им должны были передать из Новосибирска завтра и даже через несколько суток. Операторам в Новосибирске предназначенная для передачи информация не была известна вплоть до начала опыта. То, что нужно было передать, им вручалось в запечатанных конвертах непосредственно перед началом сеанса. При этом экспериментаторы отметили любопытный факт. Сдвиг во времени произошел, когда в нашей Солнечной системе летом 1994 года случилось серьезное астрономическое событие. С Юпитером в это время столкнулась комета, и фейерверк гигантских взрывов, сопровождавших столкновение двух небесных тел, человечество наблюдало на экранах своих телевизоров. Вот в это время группа Казначеева и отметила, что 25% операторов вдруг стали принимать информацию из прошлого, из вчерашнего дня. Сегодняшняя же информация неизвестно куда проваливалась. Казначеев полагает, что это связано с парадоксами времени, описанными Николаем Козыревым, который считал, что в критических условиях ход времени изменяется, и оно течет как из настоящего в будущее, так и из будущего в настоящее. Феномен проникновения в будущее ученые назвали прекогницией. Параллельно появился еще один термин – инсайт. Лично я никак не могу взять толк, зачем понадобились эти термины, ведь до них в ходу и так было более чем достаточно других терминов с тем же смыслом – проскопия, предукция и, конечно же, ясновидение, проникновение в будущее, предсказание будущего. Когда много терминов, означающих одно и то же, люди, встречающиеся с ними в разных публикациях, испытывают не только затруднения, но и досаду. Для объяснения феномена прекогниции многие исследователи вынуждены были допустить, что все бытие состоит из сознания. Именно это допущение и позволит ученым физической науки начать понимать язык сверхфизической, сокровенной науки.